догадках, как принимать неофициально свалившихся им на голову заоблачных российских чиновников. А русские конструкторы, покорные от многодневного пьянства, выстраиваются вдоль своих достижений и с холопскими ужимками жалуются залетному начальству на нехватку денег и тихое умирание отечественной авиации. «Уж прямо и умирает», — качает обычно головой высокий гость. «Он сколько добра наволокли!» Людям с хорошим пищеварением любая смерть, в том числе и авиации, кажется надуманной проблемой. Они в Кремле вообще, наверное, спохватятся, когда в Замоскворечье заколесится сельхозкооператив имени 10-го всекитайского партсъезда. Но нет худа без добра. В России-то им не досуг заняться проблемами авиации, а в Лондоне или Париже из них, позирующих перед телекамерами, иной раз и удается выудить какое-нибудь обещание вроде «Ладно, разберемся». На сей раз в Ля-Бурже прибыл второй любимый помощник президента России, высокий, по-теннисному подтянутый, твердолицый человек лет 50. Он давно уже ездил за границу без жены, которая безвылазно сидела дома и стерегла, как он любил выразиться, домашний очаг, чтобы в старости было на чем щи подогреть. Вообще-то помощника звали Владимиром Георгиевичем, но за глаза именовали попросту Оргиевичем. И совсем даже не случайно. В какую бы часть света ни отправлялся второй любимый помощник, опережая его по спецсвязи, летела закодированная по всем шифровальным правилам и обладающая 17 степенями защиты указание организовать приезду высокого гостя хорошенькую бордельеру. Оргиевич в свои 50 лет был полон мужских и государственных сил, а полноценную ночную гульбу переносил с легкостью студента до утра зубрившего сопромат. Понятное дело, заботы по организации сексуального досуга второго любимого помощника поручались российским послам. Поначалу, конечно, находились и такие, что пытались возражать, даже возмущаться. Но им резонно отвечали: «В ЦК КПСС пожалуйтесь», и добавляли: «Если не можете организовать такую малость, то нахрен вы вообще нужны здесь державе?» И тогда седовласые дип-мужи, возросшие еще под сенью легендарного мистера Нет со странной фамилией Громыко, вызывали сотрудников помоложе и, отводя глаза в сторону, давали задания по организации бордельеры. «Так нужно для России», — объясняли они. Юные дипломаты, особенно карьерные, не прошедшие комсомольскую школу времен позднего застоя, частенько проваливали такие мероприятия. И это уже стоило места двум послам, отправленным на преподавательскую работу, вероятно, с тайным расчетом, что, обжегшись, они введут такие в МГИМО спецкурс по организации и проведению хорошеньких бордельер для высоких московских гостей. Наш посол во Франции, к счастью для себя, накануне уехал в отпуск. На дипломатическом хозяйстве остался временный поверенный, бывший полковник внешней разведки, юркий седоласый губастик в огромных очках, с трудом удерживающихся на красной лоснящейся носопырке. Боясь как огня преподавательской работы, за день до прибытия высокого гостя он специально приехал на выставку, подошел к стенду Аэрофонда и отозвал меня в сторону. «Павлик, вся надежда на тебя. Найди девочек». «А мальчиков не надо?» «Таких указаний не было», — растерялся он. «А что, есть информация?» «Шучу». «Это третий любимый помощник, голубой, как я».